программа A-Team, самая сложная программа для наших гостей. Меня зовут Алексей Соломин, здесь Алексей Гусаров, Алексей Голубев. И наш гость сегодня суперзвезда Сергей Зверев. Сергей, приветствую вас. Всем привет. Рад, что вы меня пригласили. Огромное вам спасибо. Спасибо, что вы пришли в самую сложную программу для наших гостей. Ну, это вы знаете, что она у вас самая сложная, а для меня-то они все. Все как орешки щелкаете. Ну, это не то, что орешки, это нормальное явление, нормальная работа. Надо сказать, что я всегда очень рад, что я имею возможность выйти к своим слушателям, пообщаться с ними, дать им какую-то инфо интересную, то, чем я переживаю сейчас, то, чем я живу. Потому что у меня не так много возможностей. У нас обычно такая связь в Инстаграм. Вроде очень близко друг с другом общаемся напрямую, но 1 миллион всего. Всего? Ну, 1 200 000. Ну, то есть это как бы, ну, что это за общение? Маловато, да? Стинг какой? Нет, не Стинг, какой там Стинг? Юту или Бейонсе собирают какие-то жалкие 40-60 тысяч на своих стадионах, а тут всего 1 000 000. Ну, я считаю, что... Ну, а вдруг кто-то на работе, а вдруг кто-то где-то там это загуляет? Ну, не все, конечно. Да, не все же выходят. И боты тоже встречаются у всех. Да, кого только нет, кого я там только не встречаю, кого только я не вижу. Но, тем не менее... Эти люди меня поддерживают, они очень переживают за меня, эти люди постоянно думают обо мне. Например, вот когда вот эти вот события были, я выходил с пикетом, очень боялись, что, может быть, мне там кто-то угрожает или что-то, они говорят, будьте осторожны. Очень много советуют, и огромное спасибо за информацию, которую вы мне присылаете постоянно и присылаете вовремя. Есть возможность эту информацию показать общественности вовремя. Вот, например, когда пожары начались, только начались. Вы знаете, у меня есть такой дар видеть. Я тогда говорю всем, вот, говорю, вы знаете, надо как-то так отреагировать быстро, потому что лучше сейчас потушить. Дело в том, что в Сибири ветра разнесет быстро. Я это местный знаю. Я говорю, давайте как-то быстренько инфо раскидаем везде, что, чтобы это было не поздно. Лучше вот сейчас начать в начальной стадии. А потом пришла информация, что, оказывается, это запланированные пожары. Оказывается, присылают мне видео там ребята местные, что это поджоги. Поджоги планомерные, то есть они запланированные. В одно и то же время, единовременно, сразу огромная часть, четко распланированная, одновременно начинает гореть. То есть, ну, мы поняли, что это такая целая работа проводится из самолетов, поджоги. А вы не боитесь, что вас могут ввести в заблуждение? Нет, потому что там свои. Самолетов поджоги. Это что-то... Да, поджоги самолетов. Ну, то есть там... Вы где жили-то все это время? Вы же на Марсе, что ли? Дело в том, что там вырубка леса в Китае. И как это скрыть? Но это одна из версий. А это не одна из... Это большая версия, это огромная версия. Это... Скрыть эти поджоги. Скрывают поджоги. Но рядом-то нормальный лес, понимаете, там такими квадратами вырубают, да, площади. Оно горит, а ветер-то разносит на нормальный лес. В итоге горит хороший лес. А почему, Сергей, вот вы включились в эту кампанию? Потому что объемы вот этих пожаров, они были гораздо более значительные раньше. Там, я помню, в 2003, 2008, 2012 годах пожары уничтожили гораздо больше леса. Ну, вы предлагаете, что вообще не обращать на это внимания? Нет, а с чем вы связываете, что именно в этом году... Мы тоже придавали огласки. Ну нет, не таких кампаний. Просто не было аналогичных в то время этой, не нынешней. Было такого понятия, как Инстаграм, как такого ярко-масштабного. Ну, уже в 2012-м все было. Ну, тогда да, было все скромнее. Это происходит каждый год, на самом деле. Таких масштабов вот последние годы не было, поджогов. Поджоги были, но не таких масштабов. И вырубка не таких масштабов была. Она была совершенно других масштабов. Сейчас она приняла такую огромных масштабов, достигла. Сергей, ну вы понимаете, что у вас, вот вы сами сказали, 1 200 000. Это же огромная ответственность на самом деле. Как бы вы ни кокетничали, что да, это мало. Да, ну представьте, мало, что информацию там мы проверяем. Каким образом? Вот вы говорите, ну, про вырубки. Ну, я сейчас там взял вам и все рассказал. Решения судов нету, да? Мы говорим про поджоги, но решения судов нету. А вы безапелляционно вот говорите, что там подожгли, уничтожили самолеты, все это поджигали. Как это можно проверить, если никаких нету действительно расследований вот на этот Почему? Счёт. У нас очень много видео, инфо достаточно много. Вы поактивнее в сторис ходите, смотрите, сколько там у нас интересного, сколько косяков у нас выложено. Реально проверенных косяков, местных не обманешь, местные там живут. Сергей раньше было лесничество, и раньше было очень сложно вообще что-то вырубить, кого-то убить там из животных, потому что были огромные лесничества, и это каждый отвечал за свой участок. А теперь их нет. И теперь можно делать все, что хочешь. Все возили в Китай. Я же приезжал туда каждый год и следил за тем, что в Китай каждые там 3 минуты составы выходят. Это прям мимо моего дома. Теперь